Идея заключалась в том, чтобы, пропуская ионный поток через первый портал, можно было наблюдать его прохождение в камере Вильсона, стоящей за вторым. Свинцовый же занавес гарантировал, что ионы действительно телепортируются. Правда, за последние 2 года сработала установка только дважды, и Корун не имел ни малейшего представления, почему. Устанавливая ионную пушку на место, он случайно просунул руку через первый портал. Ничего особенного в этом не было, но в то утро Корун задел бедром переключатель на панели управления сбоку от портала. Он даже не сразу заметил, что произошло, потому что аппаратура издавала едва слышное гудение, но потом почувствовал странное покалывание в пальцах. «На действие тока это не походило», — писал Корун в своей первой, и поскольку правительство заставило его вскоре замолчать, единственной статье о новом открытии. Статья появилась, как ни странно, в «Популярной механике». Корун продал ее журналу за $750 в последней попытке сохранить джонт для частного предпринимательства. Никаких неприятных ощущений, возникающих, если схватиться, например, за провод от лампы, у которого обтрепалась изоляция, я не почувствовал. Больше всего это напоминало вибрацию маленького, но мощного механизма, вибрацию столь быструю и мелкую, что, приложив руку к такому механизму, человек ощущает лишь легкое покалывание. Я посмотрел на портал и увидел, что мой указательный палец будто срезало по диагонали во втором суставе. Средний палец тоже, но немного повыше. Исчезла и часть ногтя на безымянном пальце. Корун вскрикнул и инстинктивно отдернул руку, сбив локтем на пол ионную пушку. Позже он писал, что ожидал увидеть кровь, и в первое мгновение ему даже показалось, что он действительно ее видит. Какое-то время он просто стоял рядом с порталом, держа пальцы во рту, пока не убедился, что они все-таки целы и все на месте. Сначала ему пришло в голову, что он слишком много работал, но потом появилась новая мысль о том, что последняя серия модификаций в аппаратуре, пожалуй, могла что-то действительно изменить. Однако пальцы он решил больше туда не совать. По правде говоря, Корун за всю свою последующую жизнь джонтировал только один раз. Сначала он вообще ничего не делал, долго и бесцельно слоняясь по сараю, ероша волосы руками и раздумывая, не позвонить ли Карсону в Нью-Джерси или, может быть, Баффингтону в Шарлотт-Карсон. Конечно, не примет междугородний звонок с оплатой за его счет, паразит дешевый, а вот Баффингтон, возможно, примет. Потом Коруна озарила новая идея, и он бросился ко второму порталу, надеясь, что раз его пальцы действительно телепортировались через весь сарай, то там, может быть, остались какие-то следы. Следов, разумеется, никаких не было. Второй портал стоял на 3 составленных друг на друга ящиках из-под апельсинов и больше всего напоминал игрушечную гильотину без лезвия. С одной стороны на металлической рамке размещалось гнездо под штекер, провод от которого вел к передающему терминалу, представляющему собой преобразователь частиц в комплексе с компьютерным каналом. Вспомнив о компьютере, Корун взглянул на часы и увидел, что уже 11:45. По контракту с правительством, кроме жалких грошей, ему полагалось еще компьютерное время, что для Коруна обладало значительно большей ценностью. но его время истекало в 3 после полудня.